Ученый совет. Интервью с лингвистом и филологом Дмитрием Сигалом. Я родился 7 февраля 1938 года в Москве, в родильном доме в Сыромятниках. О необычной семье и несоветских людях. Я не знаю, есть ли он сейчас, но тогда это был один из таких довольно известных родильных домов. Жили мы тогда, я жил с матерью, с моей мамой, и жили мы тогда на улице Радио. Я не знаю, как она теперь называется, но тогда она называлась улица Радио, потому что как-то она была близко к институту ЦАГИ, который тоже известный такой аэродинамический институт. А теперь эта улица, наверное, известна тем, что там близко, во-первых, где-то находится, когда-то назывался театр транспорта, а теперь театр Гоголя, по-моему. А рядом там был дом, это уже потом из моей последующей жизни, где жил покойный Поливанов, такой известный московский физик и так далее. У него была важная роль в какой-то такой интеллектуальной жизни Москвы 50-70-х годов. Вот. Но моя тогдашняя жизнь к этому не имеет никакого отношения, потому что родился я в такой довольно сильно необычной семье. В том смысле, что мои родители, мать и отец, были, как говорится, не советские люди. В том смысле, что моя мать получила советское гражданство, по-моему, за 3 года до того, как я родился всего. А отец, ну, я не знаю, когда, но, наверное, получил, потому что он работал в Москве. Жизнь моих родителей, их, так сказать, друг с другом, тоже была такая необычная. В том смысле, что они как бы расходились, а потом снова, значит, были вместе. О начале войны. Помню первые, вот до отъезда, значит, в эвакуацию, первые месяцы войны страшные. Ух, эти немецкие самолеты, которые почему-то у нас вот во всех окнах нашей коммунальной квартиры были хорошо видны, такие вот, прям такие налетали. И один раз трахнули, сбрасывали бомбы почему-то около нашего дома. Там был какой-то завод, по-моему, этих газированных вод. И у него какие-то были трубы такие, ну, шикарные. И, видимо, немцы думали, что это там, я не знаю что, и трахнули. Ну, конечно, в завод не попали, попали во двор нашего дома. Там довольно был большой бенз. Ну вот, а потом, значит, мы все сбежали. Очень хорошо помню Москву вот этих дней, когда, значит, была паника, все бежали. Был такой снег из сожженных этих бумаг. О прогулках с Василием Гроссманом и походе к Андрею Платонову. И вот как-то раз, значит, он меня повел к Платонову, который жил где-то, я помню, где-то в центре, в каком-то то ли подвале, то ли на первом этаже точно, может быть, даже полуподвал. И он привел меня к нему. Что-то они там, значит, разговаривали на какие-то свои темы. Ну, там, значит, деньги, гонорары, в общем, как, что и куда. Там в какой-то журнал так, в какую-то газету так, то, да, в общем, какая-то профессиональная разговор, ничего больше. И я заметил, что Платонов, в отличие от Гроссмана, что он... Во-первых, что Гроссман как-то вот, ну, в общем, к нему относится с большим уважением, пиететом, любовью, но так как-то покровительственно. Я вижу, батюшка, он весь худой. И вдруг Платонов меня замечает и видит, значит, говорит, а это, говорит, кто, говорит, что, говорит, твой кто-то? Нет, нет, это, говорит, знакомый, дали погулять. Он, говорит, там сын каких-то моих, значит, вот, их, я, вот, женщина, вот она, значит, там, работает, вот, негде не с кем ребенка оставить, туда-сюда. И вдруг Платонов говорит, интересно, говорит, ведь он еврейский ребенок. А Гроссман говорит, да. И Платонов говорит, я, говорит, вообще не думал, что они остались. О любви к рыбе и знании английского. Ну, я пошел поступать, извините, так сказать, краснею, на философский факультет МГУ. Большего идиотства трудно себе представить. Но почему-то мне казалось, что это вот там я не знаю, что смогу сделать. Ну, конечно, меня оттуда моментально вон. И куда деваться-то? У меня была золотая медаль, не просто. что евреев берут в рыбной, лесной промышленности и станкин. Но в рыбной никак. Правда, я потом как-то это... Ну, я очень люблю рыбу. И из всех моих, так сказать, большого круга знакомых, я единственный, кто умею готовить рыбу. Но институт к этому не мог иметь никакого отношения. Вот. А куда деваться? Ну, я знал английский язык. Значит, надо идти там в НЕС. О поездке к Пастернаку с одним знакомым. И вот он был знаком с Ольгой Всеволодовной Ивинской. Не знаю как, не знаю почему, но был знаком. И вот через него, значит, мы как-то вот... Он меня взял сопровождать на поездку в Переделкино к Пастернаку. Она еще была в лагере. Ну, в общем, каким-то... В общем, и он нам дал читать экземпляр романа. Это было 150 какой-то, ну, там, ранние года. Какие-то еще, вот, еще до скандала. Ну, и на меня это произвело, как говорит, значит, покойный Владимир Ильич Ленин, кому-то из своих интервьюеров, он меня перепахал. Вот точно, это было такое вот впечатление. Что мне было до этого романа и до его содержания, когда моя жизнь была совершенно другая, из другой среды, и все. Тем не менее, вот что значит сила, вот искусство и вообще вот все вот. Я вот до сих пор как бы вижу все это, понимаете? Вижу, вот иначе не могу сказать. Эти люди для меня живые все. Ну, вот, так что. Ну, и после этого, конечно, вся русская поэзия пошла. О кружке машинного перевода и кибернетики. Ну, я рассказывал вам, что я, значит, с самого начала в институте как-то у меня были гуманитарные такие интересы разные. И там я написал свою первую научную работу, которая была не научная. То есть она была научная, но она была выполнена в качестве курсовой. Эта работа была посвящена истории английского языка. И называлась она «Кельтские заимствования в английском языке», где я, использовав свое знание английского языка, прочел всю соответствующую научную литературу, которая была тогда в Москве по этой части. И очень так сказать, добросовестно изложил, отреферировал все, что там было написано, с какими-то моими мнениями. Вот в этой работе. Они, я подумал, печатали в каких-то записках Ньяза. И даже на нее ссылались то долгое время вот люди, которые занимались этой темой. У меня это было скорее выполнение какого-то вот долга. Но, написав ее и поняв, что я сделал хорошую работу, я стал думать о том, что вот научная работа есть мой угол, где я смогу убежать от необходимости ехать в Бурятию. Ну, и как-то вот так все шло, что-что. Не помню, какие-то еще были темы до этого. Но потом вдруг вот открыли эту самую кибернетику. И у нас в институте образовался так называемый кружок машинного перевода. То есть до этого люди занимались математической лингвистикой и так далее, скажем, в МГУ. Это был кружок Липунова, там Петр Александрович Кузнецов туда значит, как-то ходил, там или Александр Александрович Реформатский, Успенский Володя, математик. Ну вот, и как-то к этому присоединились, или этим там были Розенцвейг и Ревзин. Они были два, значит, больших руководителя в ИНЯЗе по переводческому факультету. Розенцвейг по французской части, Ревзин по немецкой части. И они организовали кружок машинного перевода. А одновременно по этой же части начал читать лекции профессор Артемов, психолог, который так читал лекции по кибернетике. Кибернетика. Я прочел книжку Винера. Ну так, впечатлился. О структурном литературоведении. Ну, структурное литературоведение – это вопрос простой. Дело в том, что произведение литературы, будь то стихи или произведение прозы, или значит, драматические, это все тексты. Любой текст строится по определенным законам, даже если я хочу эти законы нарушить. Все равно они где-то у меня в голове есть. У меня был один такой знакомый американец, который приезжал сюда, ну, известный такой, его фамилия Ричард Костелянец. Это один из основателей современной литературы в Соединенных Штатах. Ну, он уже, не знаю, жив ли он. И он такую придумал литературу, вот карточки, пишет, значит, слова. Один роман, другой роман. Уже два романа. И он так писал и издавал. Чудно. Но даже эти, так сказать, вот последовательности, не знаю чего, в них все равно есть определенное, как бы сказать, скажу так, ритм. То есть начало, середина какая-то и какой-то, значит, конец. О семиотике, жизненном пути и стихотворном размере. Вот разные описания там, литературных произведений в основном сводятся к тому, что вот люди, иначе говоря, пишут свои ассоциации. В сочетании с принципом структурности приводит к тому, что эти вот ассоциации и значения оказываются распределенными по разного рода структурам. Ну, иначе говоря, начало, там, начинание, оно всегда связано с каким-то определенным набором значений определенного типа. Приведу такой понятный пример простой. Некоторое количество времени назад профессор Тарановский открыл так называемый семантический ореол стихотворных размеров. Ну, что это значит? Что вот стихотворные размеры – та-та-та-та-та. В нем есть для нас определенная эмоция, определенное звучание, определенное что-то, что мы понимаем. Есть другие размеры, в которых это значение другое. И он довольно удачно, основываясь на изучении текстов, которые так построены, нашел целый ряд вот такого рода значений. То есть не просто та-та-та, как я говорю, а вот, скажем, там, какой-то размер связан со значением пути. Большая история, путь жизни, правда? Путь там, от и до, путь печальный. Это больше как бы выражает связь структурного и семиотического. О медленной готовке и математике. Если бы у меня была возможность заняться математикой не любительским способом, как я это сделал, а как-то более институционально, и эти занятия были бы ко мне более friendly, как это сказать, более, я бы мог ими заниматься, а не просто должен, не знаю что. Как. Я вижу, все мои друзья математики, у меня есть некоторое количество, у них всех есть момент сдвига, потому что они боятся, что они что-то там не откроют, не сделают, в общем, я этого не хочу. Вот этого я не хочу. Как раз я за медленную готовку, понимаете? Я считаю, что блюдо должно стоять на огне там 8 часов. А они все вот у них... А я знаю, что если бы я начал заниматься математикой, то и мне бы надо было бы... Я бы этого не смог, понимаете? Но если бы я смог как-то вот этим заняться, и она бы смогла заняться мною таким образом, что я бы смог в этой статистике, в этой теории вероятностей что-то, так сказать, может быть, это было бы здорово. Над материалом работали. Интервью Евгений Коган, редактор Анна Красильщик, звук Михаил Вексель и Антон Зачесов, выпускающие редакторы Ирина Костырева и Александр Гришин. Текстовую версию материала читайте в журнале на сайте Арзамас Академии.